Глава 6. Улыбаясь, я прижался спиной к стене. Стрелки тесака выставили перед собой ружья, готовясь оборвать мою жизнь, но не тут-то было. Яркая вспышка на крыше привлекла внимание бандитов, а через секунду подворотня погрузилась во мрак. «Где он?» — выкрикнул один из бойцов. «Придурок, включи фонарь и сам увидишь!» — рявкнул второй и клацнул переключателем фонарика. Яркий луч прорезал темноту и... никого не нашел. За это время я успел воспользоваться секундным замешательством, продолжая использовать артефактное колечко. И в буквальном смысле ворвался в толпу бандитов. «А-а-а!» — загласил боец, которого я уколол в бедро рапирой. Он упал на асфальт, обильно сдобрив его кровью из распоротой артерии. Следом за первым упали еще трое. Лучи фонарей метались из стороны в сторону, стараясь меня найти. Вот только я постоянно перемещался. Подрежу одного слева, второго в 10 метрах правее, потом еще одного позади. Когда число жертв достигло 10, тесак взял все в свои руки. «Все к стенам, живо!» — заревел он. «Вот же выродок! Решил лишить меня возможности маневрировать? Ха! Ну, удачи!» Я расплылся в хищном оскале, наблюдая, как с крыши в толпу прыгает зеленомордый. «Вам вскрою глотки, мерзкие людишки! Попрете против гоба, значит, соберете шишки! Ваши кишки наматывать я буду на столбы, а на могилках посажу огромные дубы!» Верещал гоб, с безумной скоростью перемещаясь от одной жертвы к другой. Его клинки со свистом рассекали воздух. Он не стремился убить, только ранить, причинить боль, посеять хаос. Должен признать, вышло у него отлично. Толпа дрогнула, и кто-то заорал. «Парнишка призвал демона! Бежим!» Правда, беглец не успел и шага ступить, как ему снесли голову. Причем сделали это его же товарищи. «Сыкло!» — процедил жилистый мужик, ощерив пасть с обломанными зубами. А дальше началось веселье. Я набросил покров маны, противники сделали то же самое. Вот только нас было двое, а их больше 30. Сталь свистела со всех сторон. Уклон, парирование, укол. Здоровяк упал на землю с проколотым сердцем. Уворот, кувырок, удар наотмашь. Моя рапира, прожужжав в воздухе, рассекла горло еще одному. А гоб? А что гоб? Его пристрелили. Точнее, попытались. Ружья яркими всполохами озарили подворотню, выпуская десяток пуль. Свинец врезался в тело гоблина. Кровь зеленого разлеталась в разные стороны. Но гоб продолжал сражаться, как ни в чем не бывало. Да, ему отстрелили левую руку, но правая-то осталась. Это зрелище до глубины души шокировало бандитов, что позволило гоблину резать их практически безнаказанно. Зеленомордый сократил дистанцию со стрелками и за жалкое мгновение расправился с тремя. Когда он рванул, чтобы добить оставшихся, ему наперерез кинулись бойцы с мечами. Так бы гоб и погиб славной смертью, а после возродился, если бы у него не было доступа к теням. Из тени в его руку скользнул револьвер. Зеленомордый, словно макака с гранатой, стал как безумный палить во все стороны. Какие-то пули летели в молоко, а какие-то вышибали мозги. В итоге 3 трупа и 1 раненый. «У него волына! Забейте на пацана! Гасите демона!» — проорал бандит, которого я едва различил в темноте, и тут же вонзил рапиру ему промеж лопаток. Отскочив влево, я налетел на стрелка. От испуга он дернулся, нажал на курок. Яркая вспышка ослепила меня. Я почувствовал, как боль резанула по ребрам. Отрешившись от боли, я нанес 3 укола. 1 в глазницу и 2 в горло. Хрипя, боец осел на асфальт. Я вытянул руку в сторону, и из тени в нее скользнул пожиратель костей. Слева и справа появлялись яркие всполохи от выстрелов, искры от столкновения клинков. Фонари зажигались и мгновенно гасли. Оставалось около 15 противников, и я решил подстраховаться. Поглотив кости из 2 трупов, я создал костяной доспех и без страха рванул в бой. Двуручный меч рубанул меня по плечу и лишь соскользнул вниз, не причинив никакого вреда. А вот я снес обидчику голову и бросился на следующих врагов. Внутри доспеха хлюпала кровь, сочившаяся из раны, но остановиться я не мог. Все рубил и рубил, уворачивался и снова рубил. Это безумное сражение продолжалось от силы пару минут, по истечению которых в подворотне настала стерильная тишина. Всех, кто был ранен, добил гоб. Но паре человек все же удалось уйти. Опираясь на меч, я покачивался из стороны в сторону, чувствуя, как слабость растекается по телу. На земле валялись десятки разбитых фонарей. Они мерцали, вырывая из темноты жуткие картины. Отрубленные головы, лужи крови, расстрелянный гоблин, как ни в чем не бывало, собирающий трофеи. «Жемчуг», — коротко бросил я Гобу и тут же получил желаемое. Сжав в ладони сразу 5 жемчужин, я впитал энергию, спрятанную в них, но легче мне не стало. Рана не закрылась. Какого хрена? Я сжал еще 5 жемчужин. Эффект около нулевой. Лишь кровотечение уменьшилось, да в голове прояснилось. Еще 5 жемчужин. От переизбытка энергии меня начало тошнить. Желудок вывернуло наизнанку. Проклятье! Если продолжу в том же темпе сжигать жемчуг, то потеряю сознание. Сделав шаг, я оступился и начал заваливаться на бок, но упасть у меня не получилось. Гоб скользнул под руку и вернул меня в вертикальное положение. «Держись, мой друг, тебя я отведу. Всегда сражались вместе мы в аду. А если ты погибнешь, кто мне даст поесть? Ух, сволочи, держитесь! Страшна у Гоба месть!» Бормотал он под нос, в то же время помогая мне выйти из подворотни. Тесарев выглянул из-за угла подворотни и разинул рот от удивления. Полутораметровый зеленый карлик, с ног до головы покрытый кровью, поддерживал Владимира под руку и вел подальше от учиненного ими побоища. Тесарев мог бы напасть со спины, вот только он видел, как эта парочка разделалась с 50 одаренными. А эти 50 человек были основой шайки тесака. Можно сказать, элитой. Элитой, которую он собирал долгих 20 лет. А теперь все отборные бойцы до единого лежали на земле. «Что за хрень тут происходит?» — прошептал Тесарев, не сводя взгляда с парочки, идущей во тьму. «Неужели у пацана есть артефакты?» Последний вопрос был, скорее всего, риторическим. Тесак собственными глазами видел, как Владимир выпил кости из его подчиненных и создал броню. Он видел, как зеленое чудовище появилось из ниоткуда. «Твою же мать! Если у него есть артефакты, то это многое объясняет. Может, это Воробей дал ему их? Но как смог достать артефакты сам Воробей?» «Ничего не понимаю», — вновь пробормотал Тесарев себе под нос. «Бред какой-то!» Он осмотрелся по сторонам и услышал, как из соседнего квартала к нему бегут десятки ног. Воронежские. Сплюнув, тесак ломанулся в сторону Хабаровского моста. Ему нужно было залечь на дно и тщательно обдумать случившееся. Гоб дотащил меня до автовокзала, а затем исчез. В свете фонарей я разглядел двух таксистов. Они пили кофе, тихо о чем-то беседовали. Развеяв костяную броню, я направился к ним. Шатало меня безбожно. Темные пятна плыли перед глазами. Я прекрасно понимал, что если идти пешком, я точно не доберусь в СОХ. 7 километров я не осилю в таком состоянии. «Ну и короче, смотрю, сумочка лежит на заднем сиденье. А я такой, глядь, а там...» Азартно рассказывал бородатый таксист. «Только не говори, что бриллианты!» Хмыкнул второй, и его тонкие губы растянулись в улыбке. «Если бы были бриллианты, то я бы тут не работал!» Хохотнул бородатый. «А точнее, ты бы работал на меня, а не на Марковича! Короче, открыл сумочку, а там 1000 рублей и гондон использованный!» «Фу, блин!» — скривился тонкогубый. «Максич, нахрен ты мне все это рассказываешь?» «Ну как же, решил поделиться с коллегой!» Довольно ухмыльнулся бородатый таксист. «Резиновое изделие я в сумке оставил, а ты щенку в карман убрал». «Не побоялся, что сифу подцепишь?» — оскалился тонкогубый. «Это ж, походу, шлюшья сумка была». «Ты дурак!» — пихнул его в плечо бородач. «Деньги не пахнут. Тем более я тебе с той тыщенки 200 рубликов занял. Уж если у тебя сифака нет, значит, деньжата чистые. Хе-хе. Максич, ну ты и мудила, конечно!» — засмеялся тонкогубый и заметил меня. «О, уважаемый подвес...» Он замялся в тот момент, когда рассмотрел, сколько на мне крови. «Парень, что с тобой случилось? Хулиганы отлупили?» «Типа того», — устало произнес я. 2 сотни плачу. Отвезите в союз охотников». Я попытался улыбнуться, на что потратил остатки сил, а затем упал на асфальт. «Максич, что делать?» — услышал я сквозь гул в ушах. «Может, обшарим карманы, да и пусть тут валяется?» «Дурак, что ли? А если он кони двинет?» «Не, я так не могу». «Да и хрен с ним! Он что, тебе родственник?» «Лучше. Он мой пассажир», — ответил ему тонкогубый и поднял меня, закидывая на плечо. Я приоткрыл один глаз, понимая, что он несет в сторону серебряного автомобиля. «Баран! Потом салон запаришься отмывать!» — выкрикнул ему вслед Максич. «Зато не придется отмывать совесть». Водила подстелил газеты, закинул меня на заднее сиденье. Шум постепенно начал отступать, а вместо него пришел холод. Тело жутко морозило, руки и ноги начали дрожать. Видимо, потеря крови сказывается. Еще и пить хочется, зараза. Машина неслась по ночным улицам, как угорелая, как будто сама смерть преследовала таксиста. Впрочем, так и было. Только смерть преследовала не его, а меня. Я вытащил из мешочка еще одну жемчужину, но пальцы были скользкими от крови, и она, выскользнув, упала на коврик. Полез еще за одной, но и она выскользнула. «Сволочь!» — тихо выругался я, чувствуя, как зуб на зуб не попадает. Меня начало трясти посильнее. С третьей жемчужиной удалось совладать. Выпив из нее энергию, я немного унял дрожь. Машина остановилась у ворот, и водила помог мне вылезти. «Вот 200». Ослабевшей рукой я протянул купюры и добавил: «А на полу такси лежит премия». Меня снова начало колотить, и я как можно скорее направился в сторону лазарета. «Твою мать! Неужели наблевал?» — послышалось за спиной. От этих слов я бы рассмеялся, если бы не чувствовал сильнейшую слабость. А потом, судя по всему, таксист обследовал коврик. «Парень, ты серьезно?» — удивленно воскликнул он. «Две жемчужины — это очень много!» Затем он понял, что в городе, кишащем уголовниками, кричать о таком — полнейшее самоубийство. Уйкнув, водила запрыгнул в такси, и оно сорвалось с места. Во дворе сох никого не было, но звать на помощь Гоба я не спешил. Всегда может найтись любитель покурить на ночь. Выглянет в окошко, а там я, иду в обнимку с зеленомордым. Потом вопросов не оберешься. Пошатываясь, словно хлипкое деревце в штормовую погоду, я кое-как дотопал до лазарета. Потянул ручку на себя. Закрыто. «Да вы издеваетесь!» Со всего размаха я ударил кулаком в дверь и не услышал стука. Кулак безвольно мазнул по деревяшке, падая вниз, а следом за ним рухнул и я, прокатившись щекой по бугристой двери. «Хреново. Кровь не останавливается, а у меня даже сил нет подняться. Ладно, зеленомордый на выход. Гоб! Гоб, твою мать!» Я больше не ощущал гоблина, как и собственного тела. Последнее, что я запомнил, так это гладкую поверхность жемчужины, которая выскользнула из мешочка и упала в раскрытую ладонь. Очнулся я в светлой палате. Невесомые занавески трепал ветер, солнышко светило вовсю. Красота! Я потянулся и почувствовал, что на моих ногах кто-то лежит. Приподняв голову, я увидел Дарью. Она уткнулась лбом в кровать и тихонько посапывала. Неужели всю ночь сидела у моей кровати? Кстати, совсем не чувствую боли. Задрав рубаху, я осмотрел бок. Рана залеплена пластырем, потянул на себя кусок белесой ткани и зашипел от боли. Кровавая корочка оторвалась, потекла сукровица. Прилепив пластырь на место, заметил, что Дарья проснулась и сурово смотрит на меня. «Как дела?» — спросил я первое, что пришло в голову. «Вовка, ты идиот!» — воскликнула девушка, нахмурив бровки. «Я тебя нашла в луже крови, притащила сюда на своем горбу, а пока несла, у тебя рана закрылась. Как такое может быть? Я как дура бегаю вокруг и не могу понять, нужно тебя лечить или нет». Дарья кричала, размахивая руками, а в уголках ее глаз проступили слезы. Она и правда так обо мне волновалась. На душе стало так тепло. Я заглянул в ее зеленые глаза и залюбовался. Красивая. Кричит что-то, возмущается. А я ее слов совершенно не слышу. Умиляюсь ямочками на щеках. И как-то так вышло, что на волне этих эмоций я ухватил ее за руку и притянул к себе. «Даш, спасибо тебе за твою заботу», — сказал я, а девушка в растерянности хлопала глазами. Ну, а я воспользовался моментом. Жаркие губы на вкус были как спелое яблоко. А вот их обладательница по темпераменту оказалась словно дикая кобылка. Вырвавшись из моих объятий, она покраснела и влепила мне душевную затрещину. Даже в голове загудело. «Дурак!» — выкрикнула Дарья, а затем выбежала из палаты. «Ну и какого черта? Видно же, что нравлюсь ей». Потирая щеку, я задумался. Сначала о Дарье, а через секунду меня унесло в переживания вчерашнего дня. Да уж, не слабое побоище мы с Гобом учинили. И урок полезный вынес. В общем, нужно быть осторожнее. Как показала практика, от шальной пули никто не застрахован. Покопавшись в тумбочке, я выудил мешочек с жемчужинами и пересчитал их. Осталось 22 штуки. Не густо. Впрочем, месяц назад у меня и этого не было. Сжав в руке пару жемчужин, я впитал хранящуюся в них энергию. По телу прокатилась прохлада, а боль в боку окончательно исчезла. Приподняв пластырь, я заметил, что кровавая корка засохла и готова отвалиться. Ну и славно. Видимо, перетрудился на днях и не смог сходу вылечить такое ранение. Эх, вот если бы я смог добыть фиолетовую жемчужину, то ее бы могло хватить для установки печати регенерации. С ней огнестрел мне был бы не страшен. При попадании в голову я, конечно, бы умер, но вот ранение мягких тканей пережил бы без особых последствий. К тому же руна работает автономно и не жрет ману носителя. Вот только где раздобыть фиолетовую жемчужину? Из размышлений меня вырвал урчащий желудок, и я понял, что каждый раз испытывает Гоб, когда просит поесть. Сейчас я очень похож на него. Все, о чем могу думать, так это о жратве. Поднявшись с кровати, я осмотрел свое тряпье. Все понятно, оно окончательно испорчено. Даже если отстирать кровь, то на одежде останется сотня дыр. Нет, я, конечно, могу всем рассказывать о том, что принял новую веру и теперь поклоняюсь швейцарскому сыру, из-за чего и ношу дырявую одежду. Но мало кто в это поверит. И окрестят меня нищебродом. А я ведь теперь целый барон. Надо соответствовать. Выйдя из лазарета, я направился в арсенал. За 500 рублей Елизар выдал мне новый комплект одежды в серых тонах. Крепкий, добротный. Впрочем, точно такой же я только что выбросил. «Елизар, а есть гарантия на одежду?» — спросил я, стоя в раздевалке. «Для тебя нет», — усмехнулся торговец. «Я видел, как ты ухайдокал прошлый комплект». «Скряга!» — буркнул я, и мы дружно рассмеялись. Покинув арсенал, я снова стал красавцем-мужчиной, и настало время пообедать. Но тут меня ждал облом. Охотники уже смели все, что было, а на ужин поварята начнут готовить только через 3 часа. А столько я не вытерплю. Пришлось ловить такси и ехать в нашу с Вальком столовку. У входа я вновь встретил огромную очередь. Она изгибалась, как змея, и, судя по лицам клиентов, они были чертовски недовольны. Я бы даже сказал, что они были в ярости. Еще бы! Стоять на солнцепеке и ждать, пока тебя обслужат, кому это понравится? Войдя в столовую, я, мягко говоря, охренел. Столики, за которыми раньше сидели 4 человека, сейчас принимали целых 8, мать его, человек! Работяги ютились на одном стуле подвое, толкались локтями, злились, но ели. А куда им еще деваться? Одна столовка на весь район. Мимо меня пробежал взмыленный Валек с выпученными глазами. Собрал со столов пустые подносы и рванул на мойку. Я последовал за ним. Компаньон заметил меня и выпалил. «Володя, мы ничего не успеваем, нам надо нанять еще людей!» Осмотрев производственные помещения, я понял, что после прошлого происшествия на работу не вышла половина сотрудников, из-за чего Валек все тащил самостоятельно. «Сколько мы заработали за эти дни?» — поинтересовался я у него. «Если считать с арендой под свадьбы и прочие гулянки, то у нас 3000 рублей», — ответил Валек, продолжая намывать тарелки. «Отлично, бери все деньги и купи 10 столиков. Поставим их на улице. Может, видел, как в ресторанах делают? Веранда называется». Начал я объяснять, как выйти из этой непростой ситуации. «Для обслуживания уличных столиков нанимай 1 человека, для внутренней зоны еще 2, пару мойщиков посуды. Кухня справляется?» «Из последних сил», — проворчал Валек. «Тогда еще пару поварят берем», — продолжил я. «И напечатай новые правила столовки. Все посетители подносы с грязными тарелками относят сами. Люди, работающие в зале и на веранде, только протирают столы». «А вдруг клиенты?» — начал было Валек. «Валентин! У нас этих клиентов больше, чем мы можем принять», — пояснил я Вальку, который быстрыми движениями домывал последние тарелки, впитывая каждое мое слово. «Столовок в округе нет, а если недовольны, то пусть валят нахрен. Если мы перестанем сами убирать за ними тарелки, то внезапно, магическим, мать его, образом, появится вагон времени и свободных рук. так что не переживай, а делай, как я говорю». Валёк задумался, а после кивнул. «Звучит разумно». «Конечно, разумно. А еще выплати премию старикам, кто не бросил работу и вышел сегодня трудиться. Они достойные люди и должны понимать, что мы их ценим». Я выудил из кармана последние 500 рублей и протянул Вальку. «Держи». «Ого, многовато для премии». Валёк забрал купюру. «Может, я с этой суммой еще и навес сделаю у входа? Чего люди жарятся?» Услышав это, я расхохотался. «Дружище, делай все, что считаешь нужным», — хлопнул я его по плечу. «Это же наше предприятие, в конце концов, а не мое личное». Наш разговор прервал звонок телефона. Выудив трубку из кармана, я увидел на экране надпись «Гвоздев». «Да, Егор Никитич, что-то случилось?» — спросил я, думая, что сейчас он начнет отчитывать меня из-за ранений. «Случилось, Володь. Хотя ты скажешь, свершилось». На последнем слове Никитич сделал акцент и довольно заявил. «Появилась работа по нашему профилю. Заходи, расскажу нюансы».